спасаться от костаю ведаю, ведь на тани иной царю надобно. Ойф и корабельщики удалые, ой, вы целовальники любимые, ай, вместо все собирайтесь, ай, режьте жеребя, вы волшены, ай, всяк пиши на имена, ай, бросьте их на море синее. Садко знаю, ведаю, что не царь морской меня требует. Волхова царевна ждет. Смерть пришла. Как поют. Иль белые чайки кличут. Thank you. ты си купец, богатый гость. Много лет ты бегал по морю, не платил мне дани пошлины, ждал тебя сотка 12 лет. Мы не сон, ты головой заиграй, Садко, дочь потешь мою любимую. Чистые, свежие,